провожу, драгоценные. Как вы себя чувствуете в это утро? Кстати, сегодня солнце всех накрыло. Но я точно не думал об Иисусе, когда он мне дал глаза. Моя жена Вера, там, может, об Иисусе подумали. Я подумал, Господи, что мне сделать, чтобы это сейчас меня не ослепило. И я только эту, знаете, вот этот, как он называется, солнцезащитную эту штуку сделал, а мне с капота как дало в глаза. Не укроешься от солнца. И знаете, что я интересно понял? Я еще еду, солнце уже не вижу, ну как, солнце уже скрылось в тени, а у меня еще зайчик. Знаете, вот этот зайчик от солнца вот тут вот так вот стоит, и я, куда ни смотрю, я вижу этот зайчик. Он говорит, вот так, когда ты со мной, ты будешь смотреть на людей через меня. Если бы поняли это откровение, которое пришло ко мне нечаянно в машине 15 минут назад. Семья, вот этот зайчик, куда бы я ни смотрел, я смотрю на тебя сквозь зайчик. То есть я смотрю на тебя через Иисуса. Кто-то понимает, насколько важно видеть Иисуса и через Иисуса видеть ситуацию? Ой-ой-ой, сегодня такое утро. Ты проснулся? Ты кофе пил? А раньше приходи, чтобы выпить кофе. Чтобы взбодриться, аллилуйя. А то первые 15 проповедей как будто где-то в гостях и у баптистов. Какая-то гробовая тишина. Улыбайся, радуйся. Тебя не отлучат, потому что тут членства нет. Мы специально так сделали, перестраховали и тебя, и себя. Но это отдельная тема. Хорошо, драгоценная, перед тем, как я пойду, давайте благословим тех, кто с нами в онлайне. Добро пожаловать, дорогие. Фух, добро пожаловать. Итак, сегодня будет уникальная мысль. Приготовьтесь. Тему я назвал «Культура царства». Уникально, как ко мне приходят темы. Именно эта мысль ко мне пришла, когда мы со Светой смотрели передачу, уникальная передача, которая освещала культуру царей и цариц и культуру их царства. Мы смотрели про английское, вот это все, знаете, британское королевство, мы смотрели про царя, царицу, мы смотрели про их принцев, принцесс, которые прямо сейчас, знаете, да, как бы, то есть это все существует, многие царства до сих пор существуют, и мы смотрели именно про вот это. И самое интересное, мы поймали, вся передача была о том, как они подготавливали людей, чтобы, как они должны войти к царю. Со мной? Они подготавливали, как должен выглядеть человек, как он должен себя вести, что можно, что нельзя говорить. Другими словами, целая культура есть у этого царства и есть правильный подход к царю и к царице. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть и когда я смотрел эту интересную передачу, Бог начал говорить ко мне. Он говорит, сынок, знаешь ли ты, почему большинство детей хотят быть в моем присутствии, но не живут в моем присутствии. Которые хотят пребывать в моем доме, но не способны туда входить. Потому что они не хотят слышать Святой Дух, который учит их этикету входа к царю. Кто-то меня слышит сегодня в это утро? Я уже в тему пошел. Можете себе представить? Сегодня я хочу поговорить о некоторых ключах. Просто мысль, которую дал мне Дух Святой. Семья, большинство из людей, которые знают Бога, не живут в Его присутствии. Они живут или в отголосках, или в каких-то остатках, или в чьей-то корпоративной хвале и поклонении. Кто-то понимает меня? Вот почему люди иногда, не имея своего входа к царю, они постоянно пытаются быть, или места менять, или в церковь, или на энкаунтере ездить постоянно, чтобы в корпоративную атмосферу попасть. Но знаешь ли ты, что Бог ждет тебя индивидуально в своем царстве? Он хочет, чтобы ты был с Ним, Он хочет, чтобы ты жил с Ним, но у Него есть этикет, у Него есть культура. И сегодня мы поговорим, дорогие, вот почему нечистые сердцем не могут быть рядом с Богом. Вот почему гордые не могут подойти к Нему. Вот почему чистые сердцем Бога узрят. Что просил Давид? Сердце чистое. Можете себе представить? Давид понимал культуру входа к царю. Он понимал, что ничего нечистое не может быть. Семья, можете себе представить? Дух Святой – это именно тот предверник, который хочет нас научить, одеть, облагородить. Он хочет тебя поместить в эту атмосферу. Но знаете, что мы делаем? Мы не хотим, потому что слишком дорого нам стоит вход в атмосферу. Слишком дорого стоит чистая жизнь. Вы знаете, что я заметил? Я говорю: Бог, научи меня, как это происходит. Он говорит: вы это все знаете. Он говорит: как только ты начинаешь входить в мое присутствие, к примеру, ты входишь в его присутствие, и ты начинаешь молиться или там что-то у Бога просить, не дай Бог. Не дай Бог в начале молитвы ты вообще что-то Бога просишь. Вы понимаете, что я заметил, когда была эта передача? К царю всегда входят с даром. Всегда что-то приносится царю. Так это на земле семья. Понятно, мы не сравниваем землю. Я просто вам говорю о маленьком таком отголоске или таком зеркальном отражении. Понятно, у царя все совершенно по-другому, у нашего небесного царя. Понятно, он видит и слышит вопль всех. Но, дорогие, видеть и слышать и помочь – это совершенно другое, когда ты хочешь жить в его присутствии. Это совершенно другое. Это совершенно разница, когда он услышал вопль человека и помог ему. Это совершенно разница, когда этот человек созрел, и он хочет теперь жить с Богом. Совершенная разница. И вы знаете, что мне Бог интересно сказал? Он говорит: посмотри, сынок. Я говорю: как это происходит? Он говорит: вы это... Он говорит: я уже вам дал Дух Святой. Вот почему нам дан Дух Святой. Это тот, кто учит тебя этикету. Это тот, кто подготавливает тебя входу в его дворы. Кто-то понимает? Это тот, кто, тот, без которого ты не можешь прославить Бога. У нас нет словарного запаса, чтобы прославить Бога. Без Духа Святого мы это не можем делать. Я говорю: как это происходит? Он говорит: смотри, как только ты приходишь, как только ты начинаешь что-то выдвигать, сразу приходит Дух Святой и начинается работа с твоим сердцем. Вы заметили, как только ты хочешь к Богу подойти, сразу приходит Дух Святой. И, например, мысль такая: отдать долг, простить этому человеку, а у этого человека попросить прощения. Вы заметили, сразу всплывают аргументы. Кто-то слышит меня сейчас? Ты слушаешь внимательно меня? Слушай внимательно. Сразу всплывают аргументы. Как только я вхожу к царю, сразу Дух Святой при дверях и стоит, и он сразу хочет тебя переодеть. Кто-то слышит меня? Он хочет сразу тебя научить. Это значит, что сейчас Дух Святой адресовал эту вещь, которой есть аргумент. Это значит, что с этим аргументом ты не можешь войти в его присутствие. Кто-то слышит меня? О, некоторым из вас... Некоторые люди уже в присутствии Бога 10 лет не были, потому что как только они хотят в его присутствии, Дух Святой говорит: разберись с аргументом. И ты такой: да-да-да-да-да-да. Потому что слишком дорого стоит этот аргумент для тебя. А Бог говорит: ты не можешь быть в моем присутствии с этой нечистотой. Это не то, что он тебя не любит. Это ты дальше внешнего двора, ты не можешь подойти. Кто-то понимает? Ты его, ты спасен. Я не говорю сейчас об этом. Я говорю о том, что когда мы хотим жить в его присутствии, это совершенно другая вещь. Поймите, одно дело грешить и каяться, каяться и грешить. Понятно, Дух Святой тебя, он тебя как головня из огня спасает, он над тобой работает. Но это совершенно другое, когда ты говоришь: я больше так жить не хочу. Я хочу жить с моим отцом. Я хочу пребывать в его дворах, как Давид молился. Помните? Я хочу, он говорит: до конца дней моих хочу пребывать в доме твоем. Вы что-то для себя берете, семья? Вы открываете некоторые вещи? Я хочу, чтобы ты сегодня меня слушал сердцем. Потому что большинство христиан, они просто фамильярно с Богом относятся. Да ладно, все нормально. Нет. Знаете, что такое фамильярность? Это начальная форма гордости. Алло. Фамильярность – это «да ладно». Это у нас теперь не папа и не небесный отец. Это у нас «да ладно, батя, все нормально». Прокатит. Семья. Творец неба и земли, которого не может познать творение и никогда не познает. Который не имеет начала. Только подумай, у тебя мозги уже взорвутся. Как личность не имеет никакого начала? Бог всегда был, и Он всегда будет. О, и ты говоришь мне, что ты Его знаешь? Упади перед Ним и покайся в этой нечистоте. Мы ничего не знаем. Мы ничего не знаем. Мы где-то сдалека наблюдаем какое-то тепло и свет. Я молю Бога открыть, чтобы Он позволил мне подойти к Нему. Кто-то слышит меня? Подходи к Богу с уважением. Подходи к Богу со словословием. Подходи к Богу, снимая аргументы. Вот почему многие в теле Христа прямо сейчас, масса меня людей слушает и говорит: почему я уже 10 лет живу без Бога? Потому что всякий раз, когда ты подходишь к Богу, Дух Святой адресует аргумент, и ты не хочешь с Ним справляться. Ты не хочешь выплатить это. Ты не хочешь простить. Ты не хочешь отпустить. Ты не хочешь это делать, потому что нужно меняться. Потому что нужно трансформироваться. Потому что нужно чем-то пожертвовать. И мы такие, о, нам достаточно быть у дверей и где-то из-за стены слышать хвалу и поклонение. Для большинства достаточно не быть в поклонении, а общаться с людьми, которые ходят в славе. Это значит меня? Сколько сейчас христиан, которые не хотят жить Богом, потому что слишком дорого стоит смотреть на этот свет. И они согласились слушать людей, всего лишь следовать за детьми Бога, которые отражают свет. Которые несут немножко на себе сияние, как Моисей. Помните? Когда он зашел... Вспомните, это уже давно описано, даже в Ветхом Завете. Когда Бог сказал, я хочу быть с моим народом. Помните, гора Синай загремела, землетрясение, на всех напал страх. Но Бог никого пугать не собирается, Он просто хотел показать свое величие. И здесь они настолько испугались. Да, они очистились, они омылись, они осветились. Это этикет, помните? И Моисей пошел. И когда Моисей вернулся, он говорит, будь нашим голосом. И сейчас поподнималась куча Моисеев не потому, что Бог это делает, а потому, что люди убирают лично общение с Богом и соглашаются на Моисеев. Семья, ты хочешь знать, что такое невеста? Невеста — это все взирают ему в лицо персонально. Это невеста. Если бы ты понимал, что я сейчас говорю. Ты слышишь меня? Нету. Если ты не смотришь на солнце, на свет лично, ты не можешь быть невестой. Я не хочу огорчить тебя. Я хочу сказать тебе правду, которая должна освободить тебя. Покайся. Убери аргумент. Прости, отпусти. Это ничего не стоит в сравнении, чтобы пребывать у его трона. В какой позиции ты сейчас? В такой позиции ты и будешь находиться по отношению к Богу, когда попадешь в вечность. В какой позиции ты сейчас? Ты в первостепенном общении или во второстепенном, или хуже всего вообще в третьестепенном? Это учиться у тех, кто учится у тех, кто ходит. Боже мой, если бы ты понял, о чем я сейчас говорю. Семья Симоза немножко глубже, чем обычно. Я хочу, моя мечта, не подсадить тебя на меня, а помочь тебе соскочить со всех и взирать ему в лицо лично. Персонально смотреть на любовь Его. Обличай меня, Дух Святой. Обрезай меня, Дух Святой. Пожалуйста, неважно, больно, не больно. Я хочу быть с моим царем. Это сердце невесты. Воздай ему славу. Или мне одному сегодня хорошо здесь. Алло, семья. Поймите, о чем я говорю. Я не хочу тебя обидеть, но я не хочу тебя завести в заблуждение, ездя по твоим ушам. Мы выбираем позицию, из которой царь будет говорить с нами. Какую позицию ты выбрал? Я выбрал позицию смотреть свету в лицо. Я выбрал позицию, чтобы свет осветил на мне все. Каждую букашку, каждую волосину. Вот мой кот был со мной. Вот я сейчас вижу, кот был. Фух, я не шучу. Семья, до того, как я вышел под эти лампы, я ничего на себе не видел. Семья, поймите, мы можем видеть только тогда. Как мы меняемся? Ты говоришь, Бог, измени меня. Чем дальше ты от света, тем меньше у тебя проблем. Если бы услышали, какую глубину я сейчас сказал. Чем ближе ты к свету, тем больше ты хочешь меняться, и тем ты более грешник, чем все остальные. Вы не поняли меня. Вспомните, что сказал Павел. Я более... всех согрешил. Я хуже всех. Я своими словами говорю, вы знаете это место из Библии. Почему? Потому что он стоял при таком свете, что видел все и не мог кичиться ничем. Алло! Просыпаемся, церковь! Просыпаемся. Фух. Чем дальше ты от света, тем меньше у тебя проблем. И мы ищем церкви, в которых меньше, меньше. Вы видите сейчас, что происходит с камерой? Вы видите, что происходит? Все смотрите на экран. Смотрите не на меня, смотрите на экран. Кто может на мне что-то увидеть? Смотри на экран, не смотри сюда. Чем меньше света, тем меньше у тебя проблем. И потом я начинаю идти, Бог, коснись! Бог, коснись! Бог, вау, что происходит? Я грязное существо! Прости меня, искупи меня, но я не позволю этим всем пыли и волосам остановить меня от входа к моему царю. Если бы ты понимал, О чем я говорю? Мы согласились на теплое. Мы согласились на темное. Не светильное. Вот почему люди ненавидят меня. Потому что Шаповалов взял, включил видео, тебе фонарик в лицо. Бэй! Господи, какой еретик! Ты всю жизнь жжешь. Ты всю жизнь сидишь в церкви, в которой ни света, ничего, ни воздуха. Ты слышишь меня? Я понимаю, сейчас я где-то попал. Кому-то я попал сейчас. Наслаждайся кровотечением, которое приведет тебя к покаянию. О, Боже мой. Если бы я так не проповедовал, нам уже не вот это здание надо было. А нам нужно было, наверное, здание 10 на 1000, 1000 на 10. Но почему люди не могут здесь долго высиживать? Только по одной причине. Потому что каждое воскресенье включается фонарик. Алло. Добро пожаловать на следующее воскресенье. Кто-то сидит, алло. Но мне не интересует твоя поддержка или лайки моих проповедей. Мне вообще не интересует мнение. Я хочу, чтобы ты смотрел царю в лицо. Чтобы он тебя обличил. Не я, не религия тыкает тебе. Семья. Когда ты приходишь к Богу, мне не нужно, чтобы никто меня обличал. Свет покажет все. Вот почему мы не нуждаемся в учителях, когда мы приходим к Богу. Потому что теперь ты знаешь все от Духа Бога. Чем дальше ты от света, тем меньше у тебя проблем, тем меньше у тебя грехом. И ты усиживаешься. Ты запросто можешь выпивать. Ты запросто можешь жить, сидеть на порнографии. Ты запросто можешь смотреть блудно вслед чужих жен, мужей. Ты запросто можешь красть, воровать, врать. Ты запросто можешь манипулировать. Почему? Потому что ты не видишь свет. Ты отходишь от него. Ты рядом со светом, но ты не во свете. Семья, алло. Боже мой. Как мне хочется, чтобы меня слышало мое поколение. Я не хочу играть в игры. Я не хочу играть в церковь. Я хочу видеть Бога. И мне все равно, сколько мне это будет стоить. У каждого царства и страны есть этикет. Есть этикет и правильная позиция, в которой мы приходим перед ним. Назад в тему. А то я что-то вышел с конспекта. Чуть-чуть. Алло. То есть мы не можем делать то, что мы хотим, семья, поймите. Мы должны знать культуру царства и этикет царя. Вспомните, когда Бог сотворил Адама, Еву. Вспомните, когда он... Можете себе представить? Вспомните, когда Адам и Ева потеряли этикет Эдема. Что произошло в семье? Бог убрал их из своего присутствия. Поймите, дорогие мои, что есть определенное правило, по которым мы с вами находимся в присутствии царя. И это не грех, стоп. Это не желание адресовать грех. Если б ты меня услышал сейчас. Это не проблема. Это не желание адресовать проблему. Ты можешь быть убитый, ушатанный, никакой. Но когда у тебя чистое сердце, ты ненавидишь это и хочешь от этого освободиться. У Бога нет проблемы с ошибками. У него проблема, когда люди живут в ошибках, не видят ошибки, как Саул, и не хотят с ними ничего делать. То же самое, как Давид, как только обличается Богом, сразу падает. Почему? Не потому, что у Давида проблемы у всех, потому что у Давида чистое сердце. Он понимает, что он натворил. И он бежит к свету, чтобы адресовать это. Кто-то понимает, о чем? Он бежит к свету, чтобы покаяться, очиститься. Проблема не в твоей проблеме. Проблема в том, что ты когда сделал проблему, ты, как Адам и Ева, прячешься. Вы заметили, почему они спрятались и покрылись? Почему? Почему они отошли от света? Почему, когда Бог опять в прохладе дня? Он смотрит, Адама нет. А оказывается, комфортнее с Богом говорить из кустов. Церковь сейчас говорит с Богом из кустов. Ей так нормальнее. Не можем, Бог. Я голый. Кто тебе сказал, что ты голый? Ну, как там мысля пробежала? С кем ты говорил? Проблема, когда ты в кустах, ты говоришь со змеями. Выйди из куста. Ты слышишь меня? Выйди из кустов. Перестань говорить со змеем. Перестань слушать его мнение. Бог, да. Я сделал. Я уверен, если бы Адам повел себя по-другому, я уверен, что искупление было бы прямо там. Кто-то понимает, о чем я говорю? Это мое мнение. Я не знаю, это может быть не библейское мнение, но мое мнение, если бы Адам упал перед царем, у царя была бы какая-то идея помощи своему сыну. Но так как он не принял ответственности, как многие христиане, как, так как он не хочет адресовать свою проблему, у него вообще он точно не проблема. Помните, на кого перевел стрелки Адам? Он перевел стрелки на Бога. Он сказал, это жена, которую ты. Другими словами, если бы... Можете представить? Бог стоит, дал ему партнера и супруга, друга жизни ему, и сейчас Бог виноват. У жены не лучший вариант был. Она сказала, Бог, я понимаю, но это вот этот змей, который бы ты позволил тут ползать, в которого вселился Люцифер и поговорил со мной. И у змея сразу ноги отсохли. Ну ладно, это отдельная тема. Змей хотел бы тыкнуть на кого, там поезд закончился, да, последний вагон. Ты слышишь меня? Итак, Бог сотворил, поймите, почему Бог от нас требует это. Не то, что требует, а по-другому быть не может. Потому что, когда Он сотворил человека, Он сразу поместил его в Эдем. Место, уникальное место. Вы знаете, что Эдем с еврита есть 5 вот этих еврейских иероглифов, и каждый из них обозначает 5 разных вещей. Мы с вами прошлые пару воскресений назад говорили о месте удовольствия и наслаждения, помните, да, про Эдем мы говорили? Сейчас мы немножко двинемся дальше. Это самое главное значение этого слова, которое вместе. Но когда ты берешь каждую букву по отдельности, оно значит географическое место, момент, присутствие, открытая дверь – и место наслаждения. 5 иероглифов имеют 5 разных значений. То есть, было место, куда приходил Отец для определенного момента со своим творением через открытую дверь в присутствие для наслаждения. Другими словами, всегда, когда приходит Бог, с Ним приходит атмосфера. В этой атмосфере, эта атмосфера требует чего-то от человека. Мы говорим, Бог, приди. Он приходит. Но ты убегаешь, потому что атмосфера и этикет, культура царства требует твоей святости и чистоты твоего сердца. Кто-то понимает, о чем я говорю? Другими словами, это как большая рыба, понимаете, что это мой бренный язык, это я так просто хочу объяснить. Большая рыба родила маленьких рыбок и создала для них аквариум, и приходила туда эта рыба в аквариум пообщаться со своим творением. Кто-то понимает? То есть созданы были люди, которые физические, которые душевные и духовные, но созданы, чтобы жить в духе. Кто-то понимает? Выпавшие из духа, мы стали плотью, движущейся душой. Кто-то слышит меня? Душой. Воля, чувства, эмоции, похоть, плоть, похоть, дичей, гордость житейская – это все импульсы души. Победи душу, когда дух побеждает душу, для тебя похоть плоти, похоть очей, гордость житейская перестает работать. Она не то, что она уходит, она перестает работать на личность, которая живет в другом измерении. Другими словами, когда рыба прыгает назад в океан, для нее больше не представляет опасности солнце. Если вы услышали, как глубоко было то, что я сказал сейчас. Знаете, почему мы с вами выживаем? Знаете, почему, если сейчас ничего вы не будете не делать, вы превратитесь в монстров и извращенцев? Слышь меня, ничего не делай, не молись, перестань в церковь ходить, перестань с Богом общаться, ты будешь становиться хуже, не лучше. Кто-то со мной. Хуже. Дойдет до беспредела. Почему? Потому что тот момент, где мы живем, это не наш, это не наша атмосфера. Это как рыбу выняли, и теперь она мучается под солнцем. Она высыхает, она жабрами хлопает. И время от времени кто-то подходит и поливает ее немножко. Ты немножко помолился, чуть-чуть Библию почитал. И опять выживаешь. ты немножко помолился, немножко Библию почитал. И опять, у вас на рыбалке когда-то были? Пытались рыбу держать в лодке 3 часа живой? Я знаю, что это такое. Рыбаки знают, что это такое. Как рыбу держать живой? И она лежит там вот в лодке, в каком-то там, я не знаю, там льда чуть-чуть на нее кинул, там в пакет ее кинул, там в этот пакет еще водой немножко. Опять водой. И она там бедная выживает. Вот это человечество сейчас. Но если ты хочешь жить, тебе нужно вернуться в свою атмосферу. Там, где ты не выживаешь, а доминируешь и побеждаешь. Знаете, почему сатана князь этого мира? Потому что это его мир. Вы не услышали меня. Мир плоти и души по умолчанию принадлежит Люциферу. Мы просто из духа провалились в его мир, где он доминирует. Теперь Бог не собирается сюда приходить и побеждать твоих монстров. Он приглашает, вот он открыл через кроп дверь, разал занавес, и он приглашает своих детей назад в свою атмосферу, где ты не выживаешь, а живешь, доминируешь и процветаешь. Вот почему я хочу жить в атмосфере, а некоторым всего лишь довольствуются брызгами воды в кульке. Вот это наше христианство. Они в целлофановых пакетах ждут немножко брызг, чтобы еще недельку протянуть до пришествия. Знаете, почему религия орет «Господи, приди!» Потому что они никогда не научились жить. Они все выживают. Кто-то слышит меня сегодня или нет? Ты что-то для себя берешь сегодня? Или ты просто берешь сегодня? А? Ты или что-то получаешь для себя, или просто получаешь. Ну, ничего. И это тоже нужно. Не серчай на меня. Бог меня создал бензопилой. Бензопила не может нарезать. Знаете, мне как-то спросили, Шаповалов, будь поспокойней. Я говорю, вы когда-нибудь бензопилу пробовали нарезать колбасу? Ты пробовал бензопилой нарезать колбасу? Не проси Шаповалова спокойно проповедовать. Такого не бывает, ибо созданный кувалдой молоточком быть не может. А? Поэтому, если нужно нарезать колбасу, обращайся к другим источникам. Мы колбасу рвем. Это так, чтобы ни у кого заблуждения не было, что может когда-нибудь Шаповалов успокоиться? Никогда. Адам был помещен именно вот сюда, в свою атмосферу. Бог, вся его цель — вернуть тебя в Эдем. Вся его цель — вернуть тебя в атмосферу. Вся его цель — вернуть свою рыбу туда, где они были рождены. Но мы довольствуемся брызгами, мы довольствуемся каплями, мы довольствуемся всего лишь определенным моментом, который протянули, и опять тебя затягивает грех, и опять тебя затягивает все. Почему? Потому что, чтобы жить в его присутствии, нужен этикет. Мы говорим: «Бог, приди». Он говорит: «Если я приду, вы умрете. Вам нужно постепенно ко мне приходить». Кто-то когда-то... Это как, знаете, это как когда вот полная темень, ты спишь, и потом кто-то включает свет. Бам! И у тебя... Ты вообще ничего, несколько секунд не видишь ничего. Я помню, как мама меня в школу будила. Я помню. Пью, сынок, пора. Американцы умные. Они сейчас такие сделали выключатели. Ты нажимаешь, и он так медленно свет включает. Вот эти дымерочки, знаете, да? Медленно поднимается свет. И такое, у тебя есть возможность. Вот так и Бог. Он хочет быть с тобой, но из-за того, что ты не способен выдержать его чистоты и святости, он потихоньку включает свет. И для этого ему нужен Дух Святой, который будет тебя потихонечку приводить. Так, сыночек, доченька, сейчас прости вот это. Сейчас прости вот то, что тебе сделали в детстве. Не хочу! Ну, пойми, что если ты не простишь, мы дальше не можем идти. Не хочу! Ну, тогда мы остаемся здесь. Некоторые по 30 лет стоят и доказывают Духу Святому, как кто-то был неправ, обидевший их. У Бога не проблема, что обидели тебя. У Бога проблема, что ты носишь в себе непрощение, а непрощение — это закрытая дверь к Богу. Ты слышишь меня? Прости всех. Он виноват. Пусть он 4000 раз виноват будет. Проблема не в нем. Проблема, что тебе нужно снять аргумент, чтобы войти в его присутствие. Ты со мной. Бог разберется со всеми, не переживайте. Все, кто сеет, все будут жать. Если не покаются, естественно. Мы нуждаемся именно в том, в чем обитает наш Отец. Мы были созданы, в нас вдохнули Дух, мы стали Дух живой. Мы стали Духом, во-первых. Когда пришло время Богу поместить тебя в правильную почву, Он создал атмосферу. Можете себе представить, когда Он создал рыб, Он перед этим создал атмосферу. Когда Бог создавал человека, Он сначала создал атмосферу и Эдем. Кто-то понимает, да? И Он в этой атмосфере вдунул дух, и человек стал нормально жить. То есть мы в атмосфере, в Эдеме. Эдем — это не просто физическое место. Эдем — это атмосфера. Эдем может быть прямо сейчас на твоем стуле. Кто-то понимает, да? А у другого на этом же стуле кромешный ад. Почему? Потому что твой дух совершенно в другой позиции. То, что наши ноги касаются одной планеты, одной и той же Земли, это не говорит о том, где наш дух находится. Твой дух может быть сейчас, прямо сейчас посажен, а другой сейчас может рядом с тобой сидеть, и его жизнь уже пропала. То есть он погибает прямо сейчас. Поэтому будьте аккуратны. Итак, только его присутствие и атмосфера дает нам настоящую жизнь. Вот почему Библия называет человека храмом. Кто-то понимает? Бог создал не только тебя, но Он создал тебя как храм, чтобы жить в тебе. Я когда-то Богу задал вопрос. Какая самая близость человека для человека? То есть я могу с моей женой только быть или соединенным через интимные отношения, через душу, через объятия. Кто-то понимает, да? Это самая близость с женщиной, с твоей женой или с жены, с мужем на земле. Это когда вы присоединены. А Бог говорит, а я настолько миновал это. Он говорит, я сразу селюсь в вас. Кто-то слышит? И Он говорит, я хочу, чтобы вы поселились во мне. И Библия говорит, в конце концов, все так и будет. Он в нас, а мы в нем. Это Библия. То есть нет ничего интимнее, чем когда Бог хочет жить в тебе. Но когда Он входит в тебя, у Него есть правило. Ты должен подчинить Ему этот храм для очистки. Ты должен подчиниться свету, который адресует твои проблемы. Ты должен подчиниться голосу Духа Святого, который говорит «прости, отпусти, отдай». Не имею в виду, а здесь просто ничего не говори. Другими словами, мы должны абсолютно подчиниться этому процессу. Сколько у нас времени? У нас еще есть немножко. Хорошо. Хорошо. Следующий момент. Управлять и функционировать мы могли исключительно из атмосферы. Некоторые люди говорят, почему ничего не подчиняется. Потому что наша власть никогда не заключалась, чтобы властвовать и доминировать в мире души и плоти. Мы должны быть там, чтобы доминировать этим. Когда мы находимся на этом же уровне, а этот мир не распознает нас. Кто-то понимает, о чем я говорю? Мир не распознает нас. Вот почему Библия говорит, что все творение ждет сыновей. Это тех, которые вернутся в свое первоначальное творение, и они будут из Эдема исцелять, восстанавливать и преображать эту землю с Иисусом Христом. Кто-то понимает, о чем я говорю? Это есть церковь, и это есть царь, жених, и у него есть невеста. Так же, как рыбы, птицы, растения не способны функционировать без своей почвы, то есть рыба может функционировать только в ее элементе. Поймите, что рыба может приплыть только к берегу. Кто-то понимает, да? Вот к берегу она приплыла и не далее. Далее это уже не ее атмосфера. А все остальные животные, млекопитающиеся, они могут жить только вот на земле, на почве. Как только почва заканчивается, там или пропасть начинается, или вода начинается, или другой элемент. То есть все, твоя доминация заканчивается. Человек — это то существо, которое доминирует из духа. Это то, куда тебя Бог хочет вернуть. Поймите, семья, ценой быть с Богом тебе нужно абсолютное чистое сердце. Это значит, Дух Святой, прямо сейчас, когда мы будем молиться, просто скажи, Господь, чтобы прийти мне дальше, пожалуйста, прямо сейчас адресуй вещь в моем сердце. Семья, и я буду молиться вместе с вами. У нас у всех прямо сейчас есть что-то, что препятствует нам, прийти к Нему ближе. У всех. Ты со мной или нет? У всех. Ты ближе к свету? А есть что-то, что препятствует тебе быть еще ближе к свету? Дух Святой, вот почему Дух Святой тебя ведет постепенно. Вот почему Он не огорчается на тебя. Потому что Он ведет тебя фазами, Он ведет тебя сезонами, Он ведет тебя по возрасту. Вот почему тот, кто начал только с Богом идти, точно так любим Богом, который уже намного ближе к Нему. Потому что тот, кто начал идти, он только-только начал процесс. Но все его дети. И когда он придет, все спасены. Кто-то понимает, о чем я говорю? Поэтому, а какой наш папа мудрый, какой он сильный. Какой он великий. Упс. Извиняюсь, этот микрофон. Это мое и благословение, и наказание. Хорошо, смотрите. Цель Бога была от начала расширять пределы Эдема. Некоторые люди говорят, как расширяются пределы Эдема. Они идут и просто что-то, знаете, об Иисусе кричат. И только раздражают людей вокруг. А это форма распространения, но это некачественная и неэффективная форма распространения. Форма распространения Царства Бога была такая. Мы расширяемся атмосферой. Кто-то слышит меня? Церковь, если мы поймем с вами вот это, и перестанем делать глупые выбросы на чужую территорию, и там, знаете, все, что мы можем, это сброситься на чужую территорию, наделать там каких-то пакостей, и потом назад. А Бог говорит, я так не хочу двигаться, я хочу расширяться атмосферой. А атмосферой может расширяться только Его Царство, только Его дети. То есть, когда на тебе атмосфера, когда на церкви корпоративная атмосфера, мы с вами расширяемся, занимая этот город атмосферой, и вытесняем тьму, и трансформируем то, что может трансформироваться и прийти к Богу. Кто-то услышал этот ключ? То есть мы расширяемся атмосферой. Больше молитвы, больше славы, больше чистоты, больше силы. Кто-то понимает? И мы расширяемся. Вот почему я говорю, перестаньте бегать, что-то придумывать. Церковь сейчас столько придумала методов. Ты сколько раз говорил об Иисусе? Надо быть Иисусом. Кто-то понимает? Нужно распространять атмосферу, а не кого-то обличать. Обличает свет, ты не обличаешь. Люди, попадая в твой свет, обличаемы Духом Святым. Это самое правильное обличение, которое приводит человека к покаянию, а обличение религии приводит людей к ожесточению. Ты не услышал меня? Обличение Духом приводит всегда к покаянию. Обличение религиозным языком всегда приводит к ожесточению. Вот почему, когда тебе религиозный человек говорит, тебе хочется развернуться и сказать, на себя посмотри, брат. Потому что тот, кто тебя обличает, сам не живет той жизнью, о которой проповедует. А Бог говорит, будьте в Эдеме, растите в Эдеме. Давайте Духу Святому очищать и освещать ваши сердца. И свет вас досветит перед людьми, чтобы вас видели. Кто-то понимает? Не слышали, не там, где ты орешь и обличаешь всех. Все вы идете, вот твари! Придите к Иисусу, и будете похожими на меня. Я спасен, я сказал вам, твари. Мы не хотим быть похожими на этих людей. Они нас раздражают. Но нас всегда с вами привлекает свет Бога. Поймите, весь мир хочет быть с Богом. Они просто никогда не переживали тех, кто носит Бога. Они переживали тех, кто носит закон. Свои деноминационные заморочки, устав церкви, юбку одень, длиннее, я сказал. Рукава быстрее выросли, быстро рукава выросли. Че, хочешь кому-то понравиться? Да, она замуж хочет. Это отдельная тема. Смотрите, когда ученики спросили Иисуса, вот тут класс, ой, класс, когда ученики спросили Иисуса, научи нас молиться. Помните этот момент? Послушайте, он не молился о покаянии людей, он не молился о процветании людей, он не просил Отца об исцелении. В этой молитве, вы заметили, когда ученики спросили самого Бога, как нам обращаться к Богу, Бог им сказал определенную молитву. Давайте внимательно послушаем, посмотрим на эту молитву. Мы все не будем, мы только начало сейчас разберем, да? Смотрите, заметьте, с чего Иисус начал. Отец наш небесный, наш Отец небесный. Во-первых, когда мы молимся, это весь наш Отец. Проблема, Иисус не говорился, Отец мой небесный, да спасет вас тварей. Если бы ты сейчас понял, вы знаете, вы теперь поняли, чем отличается религия от сыновей? Они всегда молятся, Отец мой небесный, да помилует тебя, тварюку такую. Мой Бог. Представьте, а пришел Иисус, который знал всю боль, все страдания, все грехи этого народа. И он говорит, молитесь так, Отец наш. У меня уже целая тема тут родилась, Господи. Отец наш, не мой, не твой, не чужой. Иисус настолько все обобщил. Это значит, все, кто меня слушает, это Отец и ваш. Даже если ты еще его не знаешь, он твой отец. Так только может любовь молиться семье. Так только может любовь молиться. Отец наш небесный, который на небесах. И смотрите, самое, с чего Иисус начинает. Да придет царство твое. Как царство приходит? Царство не приходит, царство приходит. Вспомните, как пришло царство в самый первый день, когда царство пришло на землю. Иисус сказал, не отлучайтесь от Иерусалима. Помните этот момент? Не отлучайтесь. Пока не придет, утрирую, сила, слава, пока не придет кусочек царства. И только после этого вы можете двигаться. Кто-то понимает, о чем я говорю? Вот почему вне царства двигаться Духом Святым запрещено. И как только приходит царство, сразу начинается распространение. Кто-то понимает? Сразу начинаются идти волны силы. Вот почему вышел Петр, несколько слов, и несколько тысяч отдают здесь Богу. Если бы он говорил это вне атмосферы, он бы только ожесточил людей. Но когда он говорит из атмосферы, из царства, моментально. А люди сейчас попали в этот радиус славы. Они все падают и говорят, что нам делать, мужи и братья? И они говорят, веруйте, вы знаете все это место. Веруйте в Господа и будете спасены все. О, Иисус, научи нас двигаться, как двигались апостолы. Научи нас двигаться атмосферой, а не словами и цитатами из Библии. Научи нас двигаться любовью, а не обличением людей. Да придет царство твое, и да будет воля твоя на земле, как и на небесах. Это значит, что Бог без тебя, Он поставил человека, сделал его хозяином над землей. Это значит, что Он хочет тебя вернуть в атмосферу, в которой ты был создан, и из атмосферы строить свое царство на земле. Вот это его цель. Поэтому тебе нужно больше не копаться в каких-то рукописях, учениях, смотреть проповеди. Тебе нужно больше и больше пропитываться славой. Славой, славой, славой. До тех пор, пока ты настолько напитаешься, что люди, когда с тобой общаться будут, они будут видеть, из тебя течет небо, из тебя течет Бог. Они будут чувствовать не тебя, семья. Вот почему я говорю, что люди, когда слушают нас, они должны слышать небесного Отца. И даже в обличении ты всегда будешь чувствовать настоящую любовь Отца. У тебя никогда не будет... Знаете, когда я всегда слушал религию, я всегда думал, что я иду в ад. Когда я слышал детей Бога, я был обличаем, но я всегда видел надежду. Кто-то понимает, о чем я говорю? Всегда я видел надежду. У Духа Святого, да, Он обличает тебя, Он корректирует, но Он всегда оставляет дверь и надежду. Придите ко мне, я хочу быть с вами. Оставьте дела ваши. Оставьте все это, откажитесь от этого. Придите ко мне, я хочу быть с вами. Но этикет царства, культура царства, если я в славе, что-то от меня, как от сына, требуется. Что-то. Вот почему мы с вами... Сейчас тяжело наблюдать за церквями, потому что они пытаются распространяться без атмосферы. Кто-то понимает? Кто-то вообще бредню вот эту начал. Нам надо внедряться везде. Надо внедряться. Внедряла ты мое. Внедряться в политику. Семья, когда Богу надо, у Бога уже свои люди в политике есть. Это как Иосифы, подсаженные, они там растут. В спорте уже есть свои подсаженные. Вы думаете, Бог сейчас сидит на небесах и говорит, блин, забыл. Забыл. Андрей, иди сюда. Иди сюда. Баллотируйся в мэры Сиэтла. Баллотируйся в губернаторы Вашингтона. А? Он говорит, забыл, выскочило. Да Бог уже прямо сейчас рождает детей в спорте, в арене Голливуда, в арене медицинской, в арене изобретений, в любой арене государства. Уже насажденные семечки, они растут все. Ты слышишь меня? Они все растут, они все созревают, они все поднимаются. Бог ничего не запамятовал, вся сила у Него. Вся власть у Него, Он живет вне своего творения. Ты же не видел никогда, вот Стив Джобс создал Apple Macintosh и потом залазит в этот Macintosh, чтобы доказать всем программам, что он Бог. Нет, завтра дойдет. Завтра дойдет. Творец не переживает насчет своего творения. Абсолютно, он живет вне своего творения. Где Бог? Пусть Он покажет. Открой глаза и увидишь. Где Бог? Посмотри на себя в зеркало. Как ты дивно устроен Богом. Амин? Потихонечку буду закругляться, семья, буду закругляться. Из этой молитвы Иисуса понятно, что цели Бога не изменились от самого начала. Его целью продолжает оставаться строение и распространение Его Царства, то есть атмосферы Духа на земле, чтобы вся земля была покрыта Его славой. И она будет покрыта Его славой, это всего лишь дело времени. Итак, нам необходимо научиться представать перед Творцом всей Вселенной и так, как сотворить атмосферу, привлекающую, другими словами, как сотворить атмосферу, привлекающую царя. Первое, самое главное, это дар. Никто не входит к царю без дара. Ты никогда не приходишь к царю, никогда не приходишь в какое-то царство с нуждами. Ты сразу ты приходишь с дарами, ты приходишь с почтением, ты приходишь с преклонением перед тем, кто управляет этим царством. Другими словами, забудь за свои нужды. Приходи к Богу в поклонении, в смирении. Вы знаете, что я заметил? Чем больше я смиряюсь, чем больше я, как вам сказать, не унижаюсь. Унижение — это рабство, смирение — это сыновство. Кто-то понимает, да? Смирение — я знаю свой титул. Я знаю свой титул сына, но я снимаю мою корону. Понимаете, о чем я говорю, семья? То есть это как старцы. Они, вернее, старейшины, да? У них у каждого свой трон, и они снимают свои короны и говорят: «Свят, свят Господь Саваоф, и вся земля полна славы Его». То есть они не унижаются, они смиряются. То есть унижаются рабы, смиряются сыновья. Это совершенно разная позиция. И когда я прихожу к нему в смирении, когда я снимаю с себя все мною нажитое, все мною сделанное, все мною достигнутое, я снимаю, я говорю: «Мой любимый царь, я ничего вне тебя, я никто вне тебя, я абсолютно дышу тобой, живу тобой». Семья, вы будете удивлены, как близко начнет атмосфера приходить к вам. Когда ты начинаешь из благодарения: «Я приношу подарок моего смирения моему царю. Я приношу дар преклонения перед величиной, перед тем, кого я не знаю, я желаю его познать. Я знаю только кусочки, только малый маленький опыт у меня с ним. Но я прошу тебя, мой царь, впусти меня. Ты мое дыхание, ты моя пища, ты моя вода. Без тебя у меня нет смысла на этой земле». И ты примерно вот в таком контексте приходишь к своему царю, и ты увидишь, как царство начинает втягивать тебя. Ты увидишь, как слава. А как мы подходим с вами? Самое первое, если ты чувствуешь себя более-менее не согрешившим, ты Бога расстреливаешь нуждами. Дай, попроси, сохрани, обеспечь. Если у тебя похуже состояние, ты всегда в позиции покаяния. Знаете такое? «О, Господи, я такое! Прости меня! Я никто, ничто, я прах и вебел! Я каюсь перед тобой!» Когда ты перестанешь каяться и начнешь жить с ним. Но ты понимаешь, о чем это? И вот это наша позиция. Мы или попрошайки, или мы постоянно никто и ничто. Это унижение, это не смирение, это унижение, это... А Бог говорит: «Я хочу быть с тобой, сынок, я хочу обнять тебя, я хочу наслаждаться твоим присутствием». Сколько мы проводим с Богом времени? Мы хотим мы хотим благодарить Его, благословить Его, или мы просто хотим напитаться и быть уверенными, что сегодня будет день? То есть мы эгоистично относимся, или ты приходишь к любимому, чтобы ему хорошо сделать? Кто-то понимает разницу любви? Любовь настоящая отдает, эгоистическая только принимает. О! Итак, первое — это поклонение, превозношение имени. Смотрите, что Псалом 99 говорит, 4 стих. «С песнями благодарности вступайте в Его ворота, в Его храм с хвалою благословляйте и славьте имя Его». То есть здесь говорится: с песнями благодарности вступайте в Его ворота. Давид говорит только в ворота, не говорит о присутствии. То есть ворота открываются, когда ты, когда ты Ему поклоняешься, отдаешь всю славу, отдаешь всю честь. Перед тобой открываются ворота. Большинство христиан, семья, к сожалению, всю свою жизнь прожили у ворот. Они или попрошайничают: «О, ты как нищий, знаете, у ворот города, о, Господи, шляпа там, стакан стоит там, да, и ты там: о, Господи, пожалуйста, дай немножко, дынь, о, аллилуйя, спасибо, Господи, о, аллилуйя». Второе — это жертва. То есть мы жертвуем чем-то для нашего царя. Это будет что угодно. Я заметил, что настоящая жертва всегда из любви, и она привлекает в него внимание. Заметили, вот первые правила этикета и культуры царства – это я должен отдать всю славу, все поклонение. Я должен прийти к нему в абсолютном смирении. Второе – это жертва, это что-то, тот, кто приходит к нему, он часть чего-то отдает. Вы заметили, да, всегда, когда к царю приходит, это не просто дар, не просто дар, это не просто славословие царя, это какая-то жертва, что-то у тебя есть, что ты хочешь царю отдать. Что-то ты, какой-то ты делаешь шаг. Мы сейчас не говорим о финансах, поймите, потому что у некоторых людей все заточено на деньги, я не говорю. Он хочет больше твоего времени. То есть ты что-то отдаешь ему. Кто-то слышит меня? Что-то ты ему даришь. Это уникальный момент. Третье – это вера. Вера, именно радикальная вера, привлекает внимание Бога. Заметьте, когда мы хотим. Знаете, как Бог шагает по этой земле? Он шагает по этой земле только ногами верующих. Не верующих них. О, Господи, верю, верю, верю. А где дела? Что ты делаешь? То есть тот, кто верит, делает шаг. Я не могу, я боюсь, мне страшно, но я знаю, что Бог со мной. Как только делаешь шаг, приходит благословение. Другими словами, семья, вот это здание, мы сюда шагнули Богом. Кто-то понимает, да? Не было ничего. Кто знает историю, тот знает. Другими словами, никто не может сказать, что это здание было покрыто каким-то миллионером, что это здание было куплено на сборы. Вот мы напряглись, мы не знали, откуда эти деньги придут, мы не знали, как. То есть уникальнейшее, сверхъестественно. Но мы сказали, мы шагаем, мы идем, мы выходим из лодки. Как? Царству. Вот почему у некоторых людей в жизни Бог ни разу не двинулся, потому что ни разу ему платформа веры не была построена. Без веры Богу угодить невозможно. Это значит, что царство распространяется только шагами веры. Вера без дел мертва. А Бог тебе скажет, что сделать. Неважно, есть разные шаги веры в разных сферах. Бог скажет каждому своему сыну и дочери, что делать. И поэтому вот эта культура царства. Вы берете что-то сегодня для себя, семья? Мне просто хочется поделиться с вами этой просто уникальной мыслью. Может быть, это поможет кому-то с сегодняшнего дня приблизиться к свету. Просто перестать вот это клянчить, попрошайничать, унижаться и вот просто быть никем и ничем. Тебе нужно смириться. Бог, я прихожу перед тобой как сын. Я снимаю свою корону, я снимаю все, и я полагаю у твоих ног. Ты не унизился, ты смирился. Смиривший себя никогда не теряет свой титул. Он просто свой титул складывает. Унижающий себя не имеет титула. Он просто приходит на унижение, чтобы что-то получить. Это совершенно другая позиция. Итак, нам, как церкви, нужно изучить язык, на котором говорит царь царей. Это этикет, это протокол и культура царства. Давид настолько изучил язык Бога, что стал одним из самых любимых сыновей Бога. Можете себе представить, Давид изучил настолько протокол царства, что Бог, мы все с вами знаем, что Бог поступал с Давидом так, как ни с кем не поступал ни до него, ни после него. То есть мы удивляемся. И я спросил у Бога, что? А Бог просто говорит, Давид изучил мое сердце. Он научился ко мне приходить. Он научился просить прощения. Он научился видеть себя и просить его быть частью его жизни. Я опять же говорю, наши проблемы не наши грехи и ошибки. Наша проблема то, что мы не адресуем это, не хотим с этим дело иметь и не хотим освобождаться от этого, когда Дух Святой хочет с тебя это снять, чтобы одеть тебя в его одежду и привести тебя перед его троном. О! Не упирайся, когда Дух Святой будет тебе говорить, что сделать. Просто скажи ему, я всегда говорю, это самая короткая молитва. Бог, укажи мне, что нужно изменить. И здесь сразу Дух Святой начинает тебе это говорить. Сразу начинаешь слышать, воу-воу-воу-воу. Сразу тебе, а ты знаешь, что ты вот сейчас вот поступил со своей доченькой неправильно? Вот иди сейчас, обними ее и скажи, папа был неправ, и попроси у нее прощения. И ты такой верный, тебя аж скрючило всего. Как это я? И такое величество. Буду просить прощения у этого отпрыска. Да-да-да, смирись. Потому что мы все в глазах Бога дети. Никто из нас не старше, не младше. То, что твое тело старше, это вообще ни о чем не говорит. Мы все его дети. И ты сейчас оскорбил его ребенка. То, что это твой ребенок, не имеет значения. Ты оскорбил его ребенка. Алло? О, сколько мне раз нужно было съедать свои слова и просить у тебя так прощения. Вот почему они сейчас к психологам не ходят. Потому что папа сразу просил прощения, мама тоже. Прости, сынок, погорячился. Алло, родные, улыбайся, папа тебя любит. Все классно. Эта проповедь хорошая, поверь. Даже если болит, болит. Она хорошая. Это боль к прогрессу. Это не боль к огорчению. Amen. Эта операция, она вырезает только то, что не надо. То, что надо, останется. Все хорошо. Не переживай. Только опухоль срежем. Знаете, кто может вести себя фамильярно? Я заметил, что выросло поколение, которое ведет себя фамильярно. Я понимаю, вести себя свободно – это одно. Вести себя фамильярно – это абсолютно другое. Вот почему у тех, кто имеет фамильярность, это те, которые никогда по-настоящему в его присутствии не были. Семья, любой из вас, если вы были в его присутствии, вы знаете, что там фамильярности быть не может. Вы заметили, семья, что как бы ты каждый раз, когда приходит его слава, лично или корпоративно, вы заметили, что эта слава знакомая, но ты к ней привыкнуть никогда не можешь. Кто-то услышал меня? Ты к славе Бога привыкнуть не можешь. Потому что всякий раз это знакомое прикосновение, но это абсолютно не такое, как было вчера. То есть Бог, Он настолько уникален, что Он с тобой будет 24 часа на сутки, 24 на 7 общаться. Он будет с тобой общаться 365 дней в году, и каждый день будет уникальным, и никогда не привыкнешь. Это значит, что в Его присутствии никогда нельзя, никогда невозможно стать фамильярным. Фамильярным становятся те, которые стали религиозными. Они изучили формулу, и они эту формулу сейчас вот действуют по формуле. А это всего лишь работа души. Это фамильярность. Потихонечку буду закругляться. Ой, как мне нравится. Ой, Иисус, научи нас. Мне очень жаль тех, кто отказывается от изучения этикета и культуры царства. Они продолжают требовать что-то от Бога и никогда не получают, потому что не знают, как входить в Его присутствие. Семья, поймите, что Бог слышит, но реагирует совершенно на разную... Он слышит тебя из-за дверей. Но Он реагирует и помогает тем, которых Он видит и кого он, с которыми Он общается лицом к лицу. Конечно, Бог всемогущий, конечно, Он всеслышащий, Он всезнающий. Конечно, Он абсолютно слышит твой вопль, но реагирует Он абсолютно на другой подход, абсолютно на другое действие Бог реагирует. И здесь нужно изучить вот этот язык Бога, вот это смирение, научиться верить, научиться двигаться, научиться любви. Народ разочаровывается и злится, когда они что-то требуют от Бога, и он молчит. Поймите, Бог не молчит, семья. Он просто ждет, когда его дети изучат его этикет, его язык и его культуру, и они войдут вот так. И вы увидите, как быстро Бог начнет передвигать вещи в твоей жизни. Как уникально ты начинаешь попадать под защиту и охрану Бога, когда ты в его присутствии. Кто-то понимает, о чем я говорю? Как совершенно по-другому начинает все в твоей жизни действовать. Некоторые люди говорят, вы знаете, когда я понял, что я нереально благословен, семья? Знаете, когда я понял? Несколько дней назад моя жена подошла ко мне. Вот мне через несколько дней, через пару недель будет 50. Кого-то много, кого-то мало. Я скажу так, нормально. Okay? Нормально. Потянет. Okay? И, то есть, голова уже начала работать, скажем так. Слава Иисусу. И раньше было много энергии, сейчас мудрость перекрывает все это. Okay? Энергии намного меньше стало. И когда, знаете, знаете, когда меня шокировало, насколько я благословен Богом? Моя жена подходит ко мне и говорит, Андрей, мы хотим что-то тебе подарить. Что тебе подарить? Семья, я думал 2 дня. Мне ничего не надо. Вы не поняли. Мне не надо ни iPad, ни наушники, ни одежда. Света. Она говорит, ну хоть что-нибудь скажи. Я ехал в машине, я говорю, я не знаю. Я говорю, когда я понял, как меня накрыло, что я благословенный сын Бога. Когда Света спросила меня, что тебе подарить? И я сижу, говорю, я не знаю. Я день думал, я 2 думал. Свет, я не знаю, что мне подарить. Мне ничего не надо, семья. Ничего. Все. До мелочей. До смешных вещей. Я не говорю о том, я не кичу сейчас, поймите, о чем я говорю. Я говорю о том, что я дошел до позиции, где ничего не надо. Вообще. Я говорю, Господи, мне ж подарить нечего. И Бог мне говорит, я настолько тебя люблю, что тебе составляет проблему найти, что тебе нужно. И я ничего не нашел, я сдался, Свет, ничего мне не надо. Серьезно? Кто-то понимает, о чем я говорю, семья? Он хочет настолько тебя благословить, чтобы ты начал задумываться, и ты понял, что ты ни в чем нужды не имеешь. О, Иисус! А знаете почему? Потому что Он для тебя... Воздайте Ему славу! Потому что Он для тебя стал драгоценностью. И потом обернулся через 5 лет, через 50 лет, и ты сказал: «Боже мой! Ничего, кроме тебя, не нужно. Что меня мотивирует быть ближе к Нему? Что меня мотивирует иметь больше мудрости, глубины и способности коснуться моего поколения? Семья, что меня мотивирует вставать каждое утро? Это любовь к моему царю. Кто-то слышит меня? Ничего, я не мотивирован ничем, кроме любви к моему драгоценному царю. А, спасибо тебе, Иисус». Многие думают, что движение Бога, Его атмосфера, Его милость, это происходит нечаянно. Знаете, вот некоторые люди думают: мне так жалко этих людей. Они просто ходят в церковь и думают: ну, может, когда-нибудь, может, мы просим Бога. Вот когда-нибудь Бог говорит: да ничего нечаянного в моем царстве нет. Изучите этикет моего царства, изучите культуру, и вы можете не просто приходить, вы можете жить в моем присутствии. Семья, каждый день Его присутствие для меня — это кислород. Вот почему я не борюсь. Вот почему я живу в победе. Я не побеждаю, я победил. В Его присутствии я победил. Ты не сражаешься с похотями, когда ты в Его славе. Вы когда-нибудь были в Его славе? Вот когда ты был в Его славе, скажи мне, вот у тебя в голову грех лезет? Да никогда в жизни. Почему? Потому что перед тобой стоит что-то намного сильнее, глубже. Так живи там! Живи там! И ты увидишь, как ничего тебе не нужно, кроме царя царей. А, Иисус, как я тебя люблю, драгоценный мой папа. Некоторые думают, что слава Богу, придет, как выиграть лотерею. Ну, может, повезет, может, придет когда-нибудь. И лишают себя возможности быть с царем каждый день. Поймите, дорогие, все, о чем я говорю, Бог не требует. Он не требует, но Он так это хочет и ищет. Кто-то понимает? Он настолько тебя любит, что Он не будет от тебя это требовать. Это мы должны изучить. Это мы должны посвятить свое время провести со Святым Духом и спросить: Дух Святой, пожалуйста, скажи мне, научи меня, повлияй на меня, направь меня. Я хочу быть ближе к Иисусу. Я хочу быть ближе к тронному залу моего Творца, моего Отца. Я хочу быть с Ним. Опять же я говорю, все имеют вход. Но иметь вход как ребенок и иметь вход как сын – это две разные вещи. Я помню, когда я покаялся: Бог мой, потоки славы. Помните, да, когда ты покаялся? На тебя все течет, но с тобой царство обращается как с младенцем. Но когда ты вырастаешь в сына, правила меняются. И тебе нужно научиться теперь работать с сердцем, снимать все и входить в его присутствие, в его славе. Научиться этому. О! Я навсегда сделал решение, семья, изучить этикет царства, изучить атмосферу моего Бога и вжить в созданной Богом для меня атмосфере. Кто-то минует это, кто-то думает, ему деньги помогут. Семья, мы с вами не рождены Богом жить в Его атмосфере. Мы никогда не получим настоящее удовлетворение, пока мы не вернемся в то, где мы были созданы. Настоящее наслаждение и удовольствие, Эдем, это возвращение туда, откуда ты был, откуда ты выпал. Это в Его присутствие, это в Его славу, это в Его объятия, это в Его в любовь. Вы взяли что-то для себя? Воздайте Ему славу. Я закончил. Давайте мы поднимемся. Давайте мы поднимемся, родные. Попроси Его. А то, о чем говорил Давид: сердце чистое сотвори во мне, и дух праведный обнови внутри меня. Пожалуйста, Господь. Я хочу приходить в Твое присутствие, любимый, не со своей святостью. Семья, поймите, здесь не дойдешь ты до Него своей святости, или ты сегодня себя хорошо вел. Родные, поймите, только Духом Бога мы можем быть введены в Его славу. А как только начинается превозношение, как только ты начинаешь одеваться в свою одежду, твоя святость, Библия говорит, как запачканная одежда, пожалуйста, не приходи со своей святостью к Нему. Сними это все. Ты приходишь к Нему в смирении, ты снимаешь с себя все. И ты говоришь: любимый, только по милости и любви Твоей я хочу быть в Твоем присутствии. Я хочу быть в Твоих дворах, я хочу созерцать Твое лицо. Я хочу кушать из Твоих рук, любимый. Я хочу быть с Тобой, родной. Ты моя жизнь. Я прошу вас, дорогие, пожалуйста, уберите все голоса. Поудаляйте все этих людей, которых вы слушаете. Даже классные апостолы, я умоляю вас, иногда хорошее заменяет лучшее. Иногда откровение чужих людей. Вы знаете, это как бич, например, у команды поклонения. Они пока они поют чьи-то песни, свои никогда не придут. Кто-то понимает? Как пока ты используешь, копируешь чье-то, твое никогда не будет идти, а Бог хочет дать тебе твое. Перестань брать у кого-то, перестань питаться чьим-то. Это классно, на раз, на два, чтобы смотивироваться. Но я прошу каждого из вас иметь свое время, свое место с Царем. И чтобы эти проповеди, они не просто тебя питали, они просто подтверждали твое хождение с твоим Богом. Они просто тебя укрепляли, и ты действительно был тем, через которого царство распространяется. Мы как маленькие огонечки, которые разгораются и приносят больше света и больше тепла погибающему миру. Погибающему миру не нужно говорить, что они делают что-то не то. Они знают, что они делают так или не так. Им нужна любовь и тепло Бога. Мы не можем тепло Бога принести без Бога. Мы не можем без Духа Бога это принести. Все, что мы принесем, это ранит и огорчит. Это ожесточение. Но я хочу, Господь, пребывать в доме Твоем. Я хочу быть покрытым Твоей славой и атмосферой. И я благодарю Тебя, любимый, за открытое небо, за открытые двери. Спасибо, Святой. Ты такой прекрасный, ты такой добрый, ты такой хороший. Спасибо, Папочка, спасибо, драгоценный. Я навсегда хочу ходить в Твоем присутствии, в смирении, с благодарностью. Я благодарю Тебя за все, любимый. Я благодарю Тебя абсолютно за все. Я благодарю Тебя за жизнь, за семью, за церковь, за деток, за внуков, за влияние, за мудрость, за слово. Я благодарю Тебя за все, родной. И я говорю Тебе, если Ты больше ничего мне не дашь, мне ничего и не нужно, я просто хочу быть с Тобой. Просто хочу быть с Тобой у Твоих ног. Мне ничего, кроме Твоего присутствия, не надо. Ты моя драгоценность. Ты мое сокровище, Папа. Ты мое сокровище. Ничего не хочу без Тебя, ничего не хочу вне Тебя. Ты моя жизнь, Ты мой воздух, Ты моя пища, Ты мое питье, Ты мое сознание, Ты моя адекватность, Ты точка моего отсчета, Ты фундамент, на котором я опираюсь. Спасибо, родной, и без Тебя ничего не может происходить. И за это всю славу мы воздаем Тебе. И все сказали: Амен. Воздай Ему славу. Спасибо, Папа. Спасибо, родной. Спасибо, драгоценный. Присаживайтесь, родные. Мы ничего не забыли, все, да? Следующая суббота, мужской завтрак, дорогие. Спасибо вам за то, что вы были. Благословение вам. Магазин, кофешоп открыт, можете общаться, знакомиться. Если вы здесь первый раз, хотите пообщаться подольше, когда будет второе служение, Илюша, подними руку, подойдите к этому человеку. Вы можете пройти в комнату, в рек-рум, сзади, по коридору налево, и там после служения пообщаться, познакомиться, попить чай. Добро пожаловать всем. Спасибо, родные, увидимся в следующий раз. Пока.